Евангелие Царства. Дорогие радиослушатели, в 53 главе 10 стихе пророка Исаии мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Исаия писал о рабе Господнем, Мессии Израиля. Этот раб является страдающим рабом, и пророк описал страдания раба, который извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. В 10 стихе пророк описывает удовлетворение Господа, который отдал Мессию на скорбь и страдания. Он был извязлен, мучим за наши грехи. Это была жертва за грех, по-еврейски «ашам», или жертва повинности. Это включало в себе вину или долг за грех, а также компенсацию за грех и полное удаление всякого греха. Затем пророк пишет: «Он узрит потомство долговечное». Это духовное потомство, которое он родил муками своей души. Как же может произойти потомство через умершего Мессию? Пророк отвечает: «Он узрит потомство долговечное». В оригинале сказано: «Он продлит его дни». Кажется, что это парадокс. Он отдал душу свою на смерть, как жертву повинности. Он отторгнут от земли живых. Он умер и погребен, и все же будет жить, и продлятся его дни. Предсказано о том, что Мессия продлит свои дни после того, как он умрет, в полном согласии с 15-м псалмом, 10-м стихом: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». А в 20-м псалме сказано: «Он просил у тебя жизни, и ты дал ему долгоденствие на век и век». Раввин Иоаннафан в своем Торгуме и Камчи, а также в своем комментарии объясняет: долгоденствие, как жизнь, имеет отношение только к грядущему миру. И так оно и должно быть, ведь она продолжается во веки и веки. Это вступление приводит нас к продолжению нашего изучения записей апостола Матфея. Иисус предсказал своим ученикам, что ему надлежит много пострадать и быть убиту и воскреснуть из мертвых. Он сказал: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Ученики поняли эти слова только после воскресения Иисуса. Теперь мы начнем наше изучение с Евангелия от Матфея, с 27 главы 62 стиха. Иисус умер. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба, удалился. Также тем первосвященники и фарисеи пришли к Пилату, прося помощи. Они сказали: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: „Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и проложили камню печать. Как жалки и безрезультатны старания людей! Бог отдал своего Сына на смерть за грехи мира. Бог сказал: «Я продлю его дни». Иисус сказал: «Я воздвигну сей храм, тело мое, в 3 дня». Никакие человеческие усилия не могут разрушить дело Божие. Воскресение Иисуса Христа в первый день недели детально описано во всех 4 Евангелиях. воскресший Мессия явился Марии Магдалине, когда она возвратилась опять ко гробу. Он явился женщинам, которые уже были у гроба и получили весть от ангела. После обеденное время, в день его воскресения, он явился Петру. Он явился печальным ученикам по дороге в Эммаус. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит: «Мир вам!» После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их, сказал: «Мир вам!» После того опять явился Иисус 7 ученикам своим при море Тевериадском. Он явился 500 братьям с апостолами, а также Иакову, брату Иисуса по матери. Он явился ученикам в день своего вознесения с Елеонской горы. Такая нечестность книжников и фарисеев. Они поставили воинов охранять гробницу, затем подкупили воинов, дав им большую сумму денег, и повелели им распространять молбу, что тело Иисуса было украдено, когда они спали. Воины, спавшие на посту, приговаривались к смертной казни, но старейшины уверили воинов, что если слух об этом дойдет до правителя, они убедят его и их от неприятности избавят. Эта мольва была явной ложью. Если они спали, то как они могли знать, кто украл тело? Это чудо, совершенное Богом, предсказанное пророками и обещанное самим Иисусом, совершенное в присутствии многих свидетелей, является причиной многих споров. Можно ли ввести в заблуждение всех свидетелей? Разве они все потеряли рассудок от горя? И али не все сговорились таким образом, что поверили лжи? Это невероятно. Апостол Павел писал церкви, находящейся в Коринфе: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых». Апостольская церковь была основана из множества свидетелей, которые действительно видели воскресшего Господа и были готовы страдать и положить свою жизнь за эту веру. Вот последние слова, которые записал Матфей: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Рассматривая тему Евангелия от Матфея, которая представляет Иисуса как царя, который был отвергнут, но который вернется, чтобы царствовать в величии и силе, мы слышим последнее повеление царя. Во время его отсутствия они должны проповедовать Евангелие. Они должны идти за пределы Израиля ко всем народам. Израиль отверг царя Мессию, но многие уверовали и последовали за ним. Теперь нужно идти и нести благую весть до концов земли. Власть воскресшего Мессии была дана ученикам. Они должны идти во имя Его и с Его силою. Евангелист Лука, ученик Иисуса Христа, записал последнее явление воскресшего Господа на Елеонской горе. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Иисус возносился на небо перед их глазами. Они смотрели с удивлением. Предстали пред ними ангельские вестники и сказали им необходимые для них слова. мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите Его, восходящим на небо». Это является надеждой последователей Мессии во всяком веке. Он сказал: «Я приду опять». Ангелы сказали, что Он придет. Пророк Захария много лет тому написал: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, и Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Это реальная, вечная надежда и ожидание. Мессия пришел на эту землю. Мессия страдал и умер за грехи мира. Мессия воскрес из мертвых, и множество пошли свидетельствовать об этой истине. Эти свидетели продолжали говорить о Мессии до того дня, идя до конца земли с той благой вестью. Мессия придет опять и учредит свое царство. Эта чудесная весть требует нашего поклонения и служения. Мы ожидаем Его пришествия. Аминь.